Екатерина Юдина. Бесчувственный. Глава первая. «Ноэми, на нас все смотрят!» Сестра оглянулась и ускорила шаг, догоняя меня. «И что теперь? Нам сквозь землю провалиться?» Спросила, отряхнув грязь, прилипшую к толстовке. «Пусть смотрят, если так хотят. Меня другое беспокоит. Я боюсь, что нас сейчас схватит полиция и отвезет в участок». «За что?» Я остановилась и посмотрела на сестру. Она была такая же грязная, как и я. Одежда насквозь пропиталась болотом, и кожа чуть ли не черная из-за земли, в которой мы ковырялись. Про волосы вообще молчу. Из-за грязи и воды они слиплись. Мои вообще казались черными, хотя настоящий их цвет светлый, почти белоснежный. «Из-за нашего внешнего вида?» «Из-за него тоже, но больше из-за того, что таким, как мы, в эти районы заходить нельзя». «С чего это? У нас равноправие и все такое». Я буркнула и еще раз тряхнула толстовкой. Засохшая грязь посыпалась на бетон, но чище я от этого не стала. «Какое равноправие?» Лили не сдержала саркастичного смешка. «Ты еще мелкая, жизни толком не видела. А я работала в этих районах и знаю, как тут относятся к таким, как мы. Бедным, с районов, которые находятся на окраинах города, тут не рады. Если бы мне на работе не давали пропуски, я бы постоянно торчала бы в участке. А сейчас у нас пропусков нет. Если патруль поймает, нам будет конец». «Не поймает. Мы привлекаем слишком много внимания». Я нахмурилась и оглянулась. Посмотрела на улицу, которая была настолько чистой, будто ее до блеска начищали зубной щеткой. А потом окинула взглядом дорого одетых прохожих, смотрящих на меня и сестру так, будто мы были насекомыми. Лили была права. Я жизни толком не знала. Только пару недель назад закончила школу и почти никогда не выходила за пределы района, в котором выросла. Там каждый день во дворах случались драки. Голод, нищета и агрессия. Но почему-то все говорили, что больше всего опасно именно в центральных районах. Вернее, опасно для таких, как мы. Но все равно, я не понимала, чего тут можно опасаться. Центральные районы похожи на рай. Я в эти места за всю жизнь заходила только трижды, каждый раз случайно и ненадолго, но рассматривала все вокруг так, будто попала в другой мир. По сути, так и являлась. Я бы и сейчас рассматривала все. Но честно, я так устала, что хотела лишь поскорее добраться домой и искупаться. «Пойдем», — сказала сестре, после чего развернулась и пошла дальше. Лили говорила, что в конце улицы была станция метро. «Если нам повезет и нас не выгонят из вагона, мы уже через час будем дома». «Как ты себя чувствуешь?» Лили пошла рядом. Вела меня в правильном направлении, так как я вообще не разбиралась в здешних улицах. «Нет температуры? Тело не ломит?» «Нет, все хорошо». Я отрицательно качнула головой. Сегодня мне исполнялось 18. В этот день у девушек происходило полное созревание. Они обретали свой запах. Из-за этого у многих ломило тело. Симптомы были похожи на сильную лихорадку, из-за чего почти все девчонки день своего совершеннолетия предпочитали проводить в кровати. Я переживала свое созревание бессимптомно. Разве что по телу разносилось покалывание, но это не помешало мне сегодня выйти на работу. Из-за нее мы с сестрой были все в грязи, и именно из-за работы нам пришлось зайти в центральный район. Но плевать, это не испортит мне настроение. Тем более, главное, что теперь есть деньги, чтобы отпраздновать. Можно купить пиццу, чипсов и газировки, еще и ребят позвать. «Дьявол!» Я выругалась, заметив, что подошва на моем кеде начала отрываться, из-за чего я споткнулась и чуть не упала. «Лили, у нас дома есть клей?» «Зачем тебе?» «Кед порвался, нужно заклеить». «У папы спроси, Он должен знать, есть ли он у нас». «Ага». Я подняла одну ногу и посмотрела на свой кет. Думала, смогу ли так дойти домой. Или, может, лучше разуться и пойти босиком. «Малая, пошли! Нам нужно поскорее убираться отсюда!» Лили потянула меня за руку. «Да подожди!» Я развязала шнурок и попыталась им перемотать кет, но внезапно замерла. То покалывание, которое с ночи обволакивало тело, внезапно стало сильнее, острее и мощнее. Оно волнами проходило по телу и как-то незнакомо будоражило. С очередным вдохом я ощутила запах. Странный и непривычный, но такой приятный, до невозможности манящий. Я тут же встала с асфальта и сделала глубокий вдох через нос, пыталась понять, от чего мог исходить этот запах. «Что с тобой?» Лили нахмурилась, увидев, как я оглядываюсь по сторонам. «Запах!» «Что?» «Я чувствую какой-то запах!» – прошептала. В этот момент посмотрела на высокоэтажное здание. Около его двери толпились разодетые, напыщенные люди. Но они внезапно расступились в стороны, и из двери вышел мужчина. Позади него шло трое верзил, но они терялись по сравнению с этим незнакомцем. Он очень высокий и широкоплечий, массивный, одетый в строгий костюм. Кожа смуглая и волосы черные, такого же цвета глаза. Очередной вдох, и я поняла, что этот запах исходил от него. Умом понимала, что это невозможно. Между нами примерно 10 метров расстояния. Да и я почувствовала запах до того, как незнакомец вышел из здания. Если у него такой одеколон, я просто не могла уловить его на таком расстоянии. Да и никакой одеколон так не пахнет. Черт, что происходило? В этот момент незнакомец остановился. В руке он держал какие-то бумаги, но внезапно сжал ладони, из-за чего листы смялись. Сделав глубокий вдох через нос, он медленно повернул голову, и, несмотря на то, что вокруг было много людей, он посмотрел именно на меня. Я не могла понять эмоции этого незнакомца. Казалось, что их у него просто не было, но глаза пугали. Пустые, бездушные. Он сделал еще один вдох, и его глаза как-то изменились. Напомнили звериные, жутко подавляющие. «Ноэми, опусти взгляд!» Голос сестры наполнился непонятной мне паникой. «Таким, как мы, нельзя на него смотреть!» «Кто это?» — спросила еле слышно. «Малая, опусти взгляд!» — повторила сестра. «Немедленно!» Я была бы рада это сделать. Взять и просто отвернуться, но не могла. Застыв на месте, неотрывно смотрела на этого незнакомца, ощущая, как по спине пробежал холодок. В нашем мире очень мало альф, но он точно им являлся. Уже сейчас я это отчетливо понимала. Но все еще не осознавала, что происходило. Еще один вдох. Синхронный и у него, и у меня. В голове щелкнуло, и я поняла. Этот незнакомец мой истинный. Это понял и он. То, что я его истинная. Воздух полыхнул, но мы неотрывно смотрели друг на друга. Я на него. Строгого мужчину с жестким пустым взглядом. Того, на кого все смотрели с опаской. Он на меня. Девчонку с ног до головы, перепачканную грязью, куски которой были даже на лице. Одетую в растянутую толстовку, капюшон которой был наброшен на голову. Я не могла понять, о чем он думал в этот момент. Но явно ни о чем хорошем. Хороших мыслей не было и у меня в голове. Там сейчас вообще ничего не было. Меня трясло, словно в лихорадке, и руки дрожали. В это мгновение была сама не своя и совершенно не понимала, что со мной происходило. Незнакомец сделал еще вдох. И даже сквозь ткань идеально выглаженной рубашки было видно, что его тело превратилось в сталь, а в глазах появилось то, чего я понять не могла, но это пугало. Заставляла панику овладеть сознанием. Уже сейчас он был похож на зверя, который вот-вот набросится, растерзает. Хоть он, кажется, сдерживался, будто не желал даже подходить ко мне. Но с очередным вдохом тело незнакомца стало еще более напряженным. Он сделал шаг в мою сторону, а я дернулась. Мысли путались, и я еще сильнее дрожала. Под его взглядом сжалась и ощутила, как голос самосохранения истошно завопил. «Беги!» «Малая! Лили, бежим!» Я сжала ладонь сестры и дернула ее на себя, заставляя сорваться с места и побежать. Истинных в нашем мире мало. Их практически не существует. Мысли рвались на клочки, и я до боли прикусила губу, уже не оббегая прохожих, а отталкивая их. Убегая от того мужчины, словно от проклятия. И совершенно не понимая, как реагировать на эту чертову истинность.